Глава 18. Обслуживание номеров. Стефан. Одежда — это такая глупая формальность, но по отелю в Вегасе нагишом не погуляешь. Ну, не стоит, по крайней мере. Обычно в 15 минут третьего я сладко сплю. Блин, всего минут 10 назад я видел 10-й сон, а сейчас у меня сна ни в одном глазу. Зубы почищены, волосы причесаны пальцами, джинсы натянуты, и да, к ним надета рубашка с пуговицами на воротнике. Я прислонился к стене около номера Айви и жду, пока Хейс подойдет ко мне. Он тоже сменил костюм на джинсы и футболку. Я киваю ему. «Долго ты соображал?» «Ты думал, что я не понимаю, как ты ее хочешь?» «Честно говоря, думал. Но в последнее время все стало ясно». «Да нет», — признаю я. «С другой стороны, плевать. Я пришел не разбираться с Хейзом. Я пришел к женщине». Я стучу в дверь. Секунды тянутся, каждая последующая наливается нетерпением, пока дверь наконец-то не открывается, и за ней я не вижу Айви. Ух ты! На ней нет соблазнительного белья, нет вызывающей улыбки на губах. Не то чтобы я был бы против увидеть все вышеперечисленное, но на ней только майка и шорты для сна. И все. Макияж она смыла, кожа теперь сияет. Я хотел бы тут же накинуться на нее, но по выражению лица видно, что пока вожжи в ее руках. Айви оценивает наш внешний вид с уверенной ухмылкой на губах, осматривает меня с головы до ног, не сдерживая любопытства. Теперь она не стесняется, как в наши предыдущие встречи. Ее взгляд перемещается к Хейзу. Она осматривает его так же, как и меня. «Все-таки вы ошибались», — говорит она. Шоу началось. Неужели Хейз ее неправильно понял? «Ты о чем?» Я начинаю волноваться. Обычно я правильно читаю женщин. Мой радар на такое прекрасно настроен. В самолете, когда пытались поймать меня на блефе. Я выгибаю бровь, пытаюсь вспомнить детали разговора. «Я сказала, что предпочту остаться в отеле», — напоминает она, — «и заказать обслуживание в номер». Теперь понятно. Теперь мне совершенно понятно. Она облизывает губы и открывает дверь нараспашку. «В этом номере требуется обслуживание». Я захожу внутрь и отключаюсь от внешнего мира. Я сразу иду к дивану и сажусь. Диваны — прекрасные помощники в соблазнении. «Иди сюда», — говорю я. Она подчиняется, Хейс идет следом. Когда Айви подходит, я тут же тяну ее к себе на коленки. Она нервничает, но я вижу восторг в глазах. Моя задача — расслабить ее, чтобы сегодня она чувствовала себя максимально свободно. «Рассказать тебе секрет?» — спрашиваю я, когда Хейс встает за спиной Айви и запускает пальцы в ее волосы. Она резко вздыхает, когда он касается ее. «Да, так я и знал». Ей нравится, когда трогают волосы. Я провожу костяшками по ее щеке. Я так долго это планировал. Неужели? Ага. Хотел, чтобы вы остались наедине, а потом сделать вам предложение. Она обхватывает мои плечи, и от этого касания пульс ускоряется. Так делай. Стоит ли мне выкладывать все сразу? Я поднимаю взгляд на Хейза, но он слишком занят ее волосами. Решаю подразнить Айви еще чуть-чуть. Рассказать ей или пусть удивится? «Уверен, ей нравятся сюрпризы», — поддакивает Хейз, опускает лицо и царапает щетиной ее щеку. «Я прав, Айви?» Она дрожит, а потом толкается бедрами в мою эрекцию. «Прав», — говорит она довольным тоном, немножко задыхаясь. Но сюрпризы бывают плохими и хорошими. Бывает волнительное ожидание, а бывает противное недопонимание. Мне нужно первое, а не второе. Мы-то таким уже занимались, но Хейс говорит, что она — нет. Он рассказал мне, чего примерно она хочет. Но желания склонны меняться, и мне нужно услышать, как она это говорит. Я проговариваю несколько возможных сценариев, на какие-то Айви соглашается, на другие — нет. Когда с этим покончено, она смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Если честно, я немножко расстроена, что так и не услышу твое интереснейшее предложение. Не увижу тебя за столом напротив, как ты удерживаешь мое внимание, заказываешь самый дорогой алкоголь, соблазняешь меня и объясняешь, почему я должна отдаться вам двоим». Она хитрая и игривая, и это заводит меня еще сильнее. Мне нравится удерживать ее внимание. «Может, лучше перейдем к главному?» «Согласна». «Я покажу тебе свои главные аргументы». Я начинаю сразу с поступков, а не со слов. Поглаживаю ее челюсть большим пальцем. Мягко, нежно, лишь эхо касания. А когда я добираюсь до уголка губ, то стараюсь нежно их приоткрыть. Красивая. Хвалю ее я, пока Айви кружит языком по моему пальцу. Она тает от комплиментов, выгибает спину, пока Хейс продолжает гладить ее по волосам. Другой рукой я касаюсь ее живота, только кончиками пальцев, словно прикасаюсь перышком. Она изгибается. Айви начинает быстрее покачиваться на моем члене. «Теперь ты понимаешь, малышка?» — спрашиваю я. «Что?» Я придвигаюсь ближе к ее лицу, но не касаюсь. Она приоткрывает рот. Отчаянно хочет поцеловать меня. «Я тебя еще не поцеловал, а ты уже практически умоляешь меня взять тебя». Она хныкает. «Это и есть твое предложение?» Я мотаю головой. «Нет. Просто теперь ты и сама понимаешь, насколько волшебной будет ночь. Сегодня ты будешь кончать снова и снова». Она вздыхает и толкается еще сильнее. Я не спешу, изучая ее лицо и тело прикосновениями. В церкви Хейс выбрал действовать силой. Здесь и сейчас я выбираю соблазнение. Я наклоняю голову и покрываю раскрасневшуюся кожу на шее Айви влажными поцелуями. Она дрожит. Я отклоняюсь и замечаю, что она закрыла глаза. Беру ее лицо в ладони. «Посмотри на меня». Она подчиняется, на глазах пелена страсти. «Вот мое предложение. Мы подарим тебе оргазм сильнее, чем все твои предыдущие». Я дарю ей горячий, медленный и дразнящий поцелуй, отстраняюсь и слежу за ее реакцией, ее вздохами и выдохами. Я киваю другу, он тянет Айви за волосы и увлекает ее в жесткий поцелуй, такой, что могут и синяки остаться. Хейс быстро отстраняется. «Как тебе такой план?» Айви медленно моргает, пытается выпрямиться, собирается с мыслями. «Ну, попробуйте». «Вызов принят».